Около 12 часов назад до джедаев дошла крайне важная информация по поводу дела об убийствах джедаев. Анонимный разумный, через сеть информаторов, послал джедаям запись, на которых виден убийца рыцарей, поднимающийся на борт карелианского корабля Ют-1300 вместе с группой людей в броне, которую не удалось опознать в связи с повреждением записи. Этот же аноним сообщил, что это судно было замечено в системе Эндор, на лесном спутнике планеты. Сразу же как джедаи получили эту информацию, темная женщина и ее группа отправилась на спутник Эндора, и они уже вот-вот должны были выйти из гиперпространства. Джедаи были готовы ко встрече с таинственным разумным, убившим полтора десятка членов Ордена и сотню карелианских джедаев. Они знали, что не стоит недооценивать этого одаренного, и поэтому разработали тактику против него. Она заключалась в совместной, скоординированной атаке и, если потребуется, устранении убийцы рыцарей. Конечно же, им не было известно ни о бескровой броне Адаса, ни уж тем более о том, что это ловушка, итогом которой станет захват джедаев. Помимо трех джедаев на борту корвета был десяток клонов в белой, местами потертой, броне фазы 1, вооруженных стандартными бластерными винтовками ДЦ-15А. Клоны, также и джедаи, имели свою роль в поимке убивающего джедаев одаренного, огневая поддержка и отвлечение внимания. Через полчаса джедайский корвет уже прочесывал покрытую лесами поверхность спутника в поисках ютшника. Это не заняло много времени, так как корабль стоял на уж очень видном месте, однако рядом с ним не было возможности посадить столь крупный корабль из-за огромных деревьев, высота которых превышала 30 метров. По итогу корвет приземлился в нескольких сотнях метров от искомого объекта, после чего десяток клонов во главе с тремя джедаями начали продвигаться по усеянной разного рода растительностью земле. «Сэр, здесь что-то не так», — обратился клон командира Айс к Талму. «В описании планеты упоминаются некие аборигены, эваки. За все время мы не встретили ни одного. Все в порядке. Указано, что они живут высоко на деревьях и редко спускаются вниз. В основном только ради охоты», — успокоил бойца мастер-джедай. На самом деле его тоже это немного напрягало, но он списывал отсутствие аборигенов на то, что те либо боялись их, либо в действительности просто сидели в своих деревнях на деревьях. Тем временем Ашарат чувствовал что-то неладное, начиная от того, как к ним попала информация об этом спутнике. Ну не мог некий анонимный разумный случайно напороться на эту запись, а специально, из добрых чувств к джедаям, ее вряд ли бы кто стал искать. И заканчивая тем, как нарочито заметно был расположен корабль, который они искали. Все это попахивало ловушкой, и Хет поделился своими соображениями с Талмом и Кура. Те согласились, что все это слишком подозрительно, и приказали клонам держать оружие наготове. Через несколько минут карелианское судно оказалось в зоне видимости поисковой группы. Внутреннее чутье джедаев вопило об опасности, но сила молчала, будто они не идут по следу убийцы сотни одаренных, а пошли купить пару джоган-фрутов. Тем не менее, джедаи и клоны продолжили путь, но не успели они пройти и 10 метров, как джедаи испытали то, к чему совершенно не были готовы. В один момент сила вокруг них просто исчезла. Это застало одаренных врасплох, и где-то в груди у них начало распространяться леденящее чувство страха. Все трое джедаев одновременно активировали клинки и хотели было отойти назад, как со всех сторон начали появляться сотни дроидов неизвестной модели. Они окружили джедаев и направили на них оружие, но к удивлению Талма, Хетта и темной женщины, дроиды расстреляли только клонов, а вот их самих ждала совсем иная участь. С едва слышным свистом им в шею воткнулись то ли дротики, то ли шприцы, а вместе с ними в организм попал токсин, начавший молниеносно распространяться по телу вместе с кровью. Когда все трое одаренных повалились на пол, а в глазах у них все начало расплываться, они увидели фигуру в броне. «Ну надо же, видать я не слабо так насолил ордену, если на мою поимку направили такую компанию. Грузите их на корабль». Человек развернулся и зашагал к кораблю, но его внимание привлек лежавший на траве клон, с которого слетел шлем. Тот был еще жив и тянулся к своему бластеру. Тогда форсюзер снял с пояса недавно приобретенный пистолет и, с характерным для огнестрела звуком, выстрелил бойцу в голову, разбрызгивая позади него кровь и мозговое вещество. «Все же, это намного приятнее, чем стрелять из бластера», — подумал парень. «Учитель, боюсь, моя ученица провалила задание». Граф Дуку связался с Дартом Сидиусом, дабы донести до него не самую приятную новость. Сеф Ранс не выходит на связь уже 2 недели, а это может значить только одно. Твоя ученица мертва, оборвал его Сидиус, значит этот одаренный сильнее, чем мы предполагали. Для Палпатина потеря очередного околита Тирануса была совершенно безразлична. Однако, его все больше интересовал таинственный форсюзер, которого джедаи прозвали убийцей рыцарей. Мне послать за ним кого-то еще? Нет, джедаи уже сели ему на хвост. Если он и теперь выкарабкается, то это будет уже куда интереснее, секунду помедлив, Сидиус добавил, и опаснее. В действительности, этот одаренный пока никак не мешал планам Палпатина, но это только пока. Владыка Сид не знал, чего ожидать от недавно появившейся фигуры, и поэтому предпочитал посмотреть, как он проявит себя дальше, и только потом делать какие-либо выводы. Хотя кое-что было понятно уже сейчас, этот одаренный может представлять угрозу, но из его действий следует, что ему никоим образом не интересна ни политика, ни республика, но у него есть зуб на джедаев, а с этим можно работать. Глава 26. Как же забавно все сложилось. Охотники стали жертвами. Классическая ситуация. Форсюзер напротив двух камер с активированной лучевой завесой, внутри которых висели в отключке двое джедаев. В их крови было много парализующего вещества, так что они не могли и пальцем пошевелить, но говорить они смогут. А вот время действия снотворного вот-вот должно было истечь. Почему же джедаев было двое? Все просто, у форсюзера были планы лишь на Ан-Юкура и Ашарада Хетта, хоть о последнем он и узнал совсем недавно, а вот от третьего джедая, чьего имени Адас не знал, парню ничего не было нужно. Поэтому одаренный поглотил джедая сразу же по прибытию на дредноут, и теперь его меч покоился на поясе Арина. Ожидая момента, когда джедаи очнутся, Адас обдумывал, какой подход лучше использовать, дабы переманить рыцарей света на свою сторону. Если с будущим Дартом Крайтом все было более-менее ясно, то вот как подступиться к темной женщине парень не знал. Ан-Якура была джедаем, хоть и не совсем обычным, и ей поручали учеников, у которых были намеки на проявление темной стороны силы. Так что Адас понимал, она явно не согласится сразу, но, возможно, идея единой силы ей приглянется, учитывая то, что женщина использовала техники темной стороны. Но, даже если Кура откажется, форсюзер не убьют ее, по крайней мере не сразу. Он вскроет и, если понадобится, выпотрошит память темной женщины, дабы получить знания о ее способностях. Спустя несколько минут Хетт и Кура начали приходить в себя. Пробуждение это нельзя было назвать и вполовину приятным. «Доброе утро, хотя в вашем случае оно едва ли доброе». По интонации нельзя было понять, издевка это или нет, не пытайтесь пошевелиться, не выйдет, но вы можете говорить. Первой попыталась что-то сказать темная женщина, однако, поначалу, с ее губ срывался только хрип. Ты убийца рыцарей, Кура узнала броню, которую видела на записи. Теперь она могла рассмотреть ее куда детальнее. Вся броня была металлического цвета, шлем чем-то напоминал мандалорский, но с более коротким визором. На наручах виднелись утолщения, предназначение которых женщине было неизвестно. Кроме того, на теле разумного не было ни одного участка с открытой кожей. «Слышал, вы меня искали?» Парень притворно поклонился, и на этот раз было понятно, что он просто издевается. «Убийца рыцарей», звучит броско, «мне нравится». «Где Толм?» Несмотря на сложившуюся ситуацию, Анья не подавала признаков нервозности. «Бросьте, мастер Кура, вы же не глупые. Могли бы и догадаться, что он мертв». В подтверждение своих слов Адас похлопал ладонью по висевшему на поясе мечу, ныне покойного мастера Толма. «Он был мне не интересен, чего не сказать о вас и о Шараде». Форсюзер подошел вплотную к лучевой завесе ее камеры. «Что тебе нужно, Сид?» Мастер-джедай не была уверена в том, что ее пленитель был Сидом, но боевые дроиды, которых она видела на Эндоре, а также действия одаренного могли намекать на его принадлежность к темному ордену. «Вечно вы, джедаи, делите одаренных на ситов и джедаев только потому, какую из сторон силы они используют. Но я не ожидал подобного от вас». Адас отключил лучевую завесу и вошел внутрь камеры. «Вы, как никто другой, должны знать, что не обязательно быть ситом, чтобы использовать темную сторону. Ты так и не ответил на мой вопрос. Много болтаешь не по делу», Кура усмехнулась. «Видите ли, вы оба имеете, я бы сказал, потенциал к осознанию того, что истинное могущество и равновесие можно обрести, лишь используя обе стороны силы». Бровь женщины поднялась вверх, а это что-то значило, учитывая количество парализующего вещества в ее крови, После чего она подняла на Адаса удивленный взгляд. «Думаешь, я предам орден ради идей какого-то безумца, вроде тебя? Тьма никогда не приведет ни к чему хорошему, и я готова встретить последствия, потому что я джедай». К концу пламенной речи темной женщины, Арин уже стоял на расстоянии менее метра перед ней. Секунд 30 они оба молчали, смирив друг друга взглядами, после чего Адас протяжно и шумно выдохнул, что звучало весьма странно из-за изменения звука шлемом. «Что ж, жаль, ты могла бы стать очень ценным кадром, но, как я вижу, тебя не переубедить. Однако одного не могу понять, парень неожиданно перешел на «ты», а затем снял свой шлем». Кура была удивлена тем, что убийца рыцарей довольно молод. Он выглядел на 23-25 лет, но уже обладал огромной силой. «В ордене ты буквально белая ворона и, по сути, олицетворяешь то, что я сказал, но все равно не готова отвернуться от них». Этот вопрос был скорее риторическим, так как Форсюзер и так знал ответ мастера джедая. «В таком случае, скоро ты встретишься со своим другом и твой меч, как и его, попадет в мою коллекцию». Сказав это, Адас вытянул вперед закованную в броню руку и потянулся силой к разуму темной женщины, но натолкнулся на крепкие ментальные щиты. Не сказать, что он был удивлен, ведь знал о существовании ментальных щитов, но до этого с ними не сталкивался. Первая попытка проломить ментальные щиты мастера джедая оказалась провальной, что вызвало ухмылку на лице Кура и легкий оскал Адаса. Приложив намного больше усилий, парню все-таки удалось проникнуть в разум Кура, но в силу неопытности в подобных техниках силы, он допустил ошибку, дав женщине заглянуть в свой разум. Уничтожение ментальной защиты принесло мастеру-джедаю практически физическую боль. Физическая слабость и частичная спутанность сознания не дали темной женщине просмотреть воспоминания Арина, но ей удалось осмотреть разум парня. То, что она увидела, казалось ей абсолютно непонятным, не похожим ни на что. «Ты, твой разум, он другой, не похожий на другие. Ты будто бы не из этого мира», — произнося это, джедай даже не осознавала, насколько она была права. Адас же не обратил на это никакого внимания и продолжил копаться в памяти темной женщины. Это заняло намного больше времени, чем парень ожидал, поэтому он дал дроидам указание ввести Хетту еще дозу снотворного. Изучая память женщины, Адас натыкался не только на информацию о ее способностях, но и различные не самые приятные воспоминания Кура, такие как похищение Эрресинг, ее становление наемницей, изгнание самой темной женщины. В общем, в ее жизни было полно разного рода неприятностей. Спустя примерно час Арин закончил рыться в воспоминания Анны, после чего выжидающе посмотрел на нее. Парню действительно хотелось, чтобы темная женщина присоединилась к нему, но та снова ответила отказом. Через минуту Форсюзер покинул камеру, в которой теперь висела не мастер-джедай, а лишь иссушенный труп. Что ж, она умерла ради идиотских идеалов и принципов. Мне она казалась умнее этого, но, как говорится, не суди о книге по обложке. Тем не менее, все необходимые знания я получил, и у меня еще остался один претендент на место в моей команде. Надеюсь, что со Шарадом повезет больше, он как-никак будущий Дарт Крайт. В шею рыцаря-джедая вошла игла, которая ввела препарат, вскоре начавший действовать, и Хет начал медленно открывать глаза. А Шарад спешно попытался восстановить в памяти последние события, и когда с этим было покончено, он пришел к логичному заключению: он оказался в плену. Окончательно эту догадку подтвердили оковы, на которых он висел. Джедай попытался вырваться, но осознал, что не может двигаться. «Не пытайся освободиться. У тебя в крови большое количество парализующего вещества», — и только теперь молодой джедай заметил стоявшего у стены разумного. В силе этот одаренный ощущался очень ярко, это означало, что он крайне силен. Кроме того, от него исходила как тьма, так и свет в равных пропорциях. Это удивило Ашарада, так как он никогда не видел кого-то, кто так сочетал в себе тьму и свет. Зачастую ему встречались лишь джедаи, в которых была лишь светлая сторона, но он также имел опыт общения и с адептами темной стороны. «Орден уже ищет нас и скоро выйдет на твой след, так что лучше отпусти меня и сдайся добровольно. Может, в таком случае совет будет хотя бы немного лояльнее по отношению к тебе. И что же орден найдет на Эндоре? Трупы клонов и ваш корабль?» Видя, что об этом Хет ты говорил, Адас невольно ухмыльнулся. «Боюсь, что нет. Ваш корабль уже несколько часов назад был расплавлен ближайшей звездой, а вместе с ними и трупы бойцов. Все, что джедаи найдут на Эндоре, это отсутствие следов вашего там пребывания. что тебе нужно и где остальные. Поскольку ваши с темной женщиной вопросы повторяются, давай я выполню обязательную программу. Я не Сид, Курайтол мертвы, а ты мне нужен, поскольку я хочу, чтобы ты ко мне присоединился. Вроде все. Услышанное в определенной мере ударило по Ашараду, но он практически не подал виду, а затем уже до него дошел смысл последних слов одаренного. «Я не присоединюсь к тебе, так что лучше убей меня». «Хех, а я только сейчас понял, что с тобой. Ты, метафорически говоря, заперт в клетке. А клетка эта является орденом с его догмами, правилами, кодексом. Именно поэтому, когда орден пал, ты стал высвобождать свою истинную сущность». Пускай впоследствии она и была извращена сначала Ксаксан, а затем и Вонгами. Может, если бы не они, то ты стал бы ярким примером адепта единой силы. Поэтому, что? Пхетта насторожила внезапная полуминутная пауза в речи Адаса. Позволь, я освобожу тебя. Сразу же после этих слов, в голову Ашарада ударили пугающее видение, в котором неизвестная фигура с затемненным лицом и красным световым мечом убивает джедаев в просторном помещении с широким панорамным окном, а клоны внезапно направляют свое оружие на генералов-джедаев и расстреливают. Все это сменилось видом самого Хетта, который возглавил племя Таскинов и совершал нападение на деревни Татуина, однако вскоре потерпел поражение от рук неизвестного джедая и был изгнан из племени. Последующие видения показали жизнь джедая в качестве наемника, а после обучения темной стороне при помощи голокрона ситов. Все это предстало перед ним в виде странных изображений, которые, несмотря на свою внешнюю нереалистичность, казались художественным изображением действительного будущего, и Ашарад, пускай неохотно, верил в их правдивость. Кроме того, хотя видения и пролетали быстро сменявшими друг друга изображениями, джедай будто бы проживал каждое из них. «Это не может быть правдой», – растерянно прошептал Хет, но в глубине души он уже знал, что все это правда. «Теперь ты понимаешь, орден Ускалопы недальновиден в своем понимании силы, собственно, как и ситы. Именно это приведет к вымиранию джедаев, а также их собственное эго. Орден посчитал, что после последней битвы при Руусане ситы вымерли, что закономерно привело к ослабеванию джедаев, а ситы, в свою очередь, становились лишь сильнее, наращивая знания и влияние для сокрушающего удара. Откуда тебе все это известно? Даже магистр Йода не сумел заглянуть так далеко в будущее. Мне известно не только будущее этой галактики, но и ее прошлое. Например, то, что изначально не было ни ситов, ни джедаев. Был лишь орден джедаи, располагавшийся на Тайтане и придерживавшийся единой силы. Их могущество было крайне велико, благодаря использованию обеих сторон силы. И что с ними стало? Ашарада в действительности заинтересовал рассказ Адаса о прошлом, ведь этого не рассказывали в ордене. Все просто. Их разорвали внутренние распри и внешние конфликты. По итогу они разделились на последователей Ашлы, орден джедаев, и Багана, орден ситов, хотя тогда они звались темными джедаями. Можешь представить, сколько смертей вызвали противостояние этих идиотов? Население Корусанта и рядом не стояло по сравнению с числом жертв войн, развязанных преимущественно из-за разных взглядов на силу. Несколько минут Хет молчал, обдумывая услышанное. Он и вправду никогда не задумывался об этом, а в смертях, произошедших во время конфликтов с ситами, винил именно представителей темного ордена, даже не задумываясь, что вина лежит в равной степени и на джедаях. Адас раскрыл ему глаза на очень многие аспекты истории, как обоих орденов, так и галактики в целом. «Ты собираешься уничтожить оба ордена, верно?» По сути, намерение Форсюзера можно было легко понять, выслушав его речь. «Верно. Всех, кто поймет ошибочность своего пути и присоединится ко мне, я приму, а тех, кто будет и дальше держаться за эти нелепые устои, сотру в порошок. Поверь мне, это принесет галактике долгожданный мир, а силе – долгожданное равновесие». Арин снова дал джедаю минуту на то, что обдумать сказанное, выбор за тобой. Спустя долгие минуты тишины, Хет наконец заговорил. «Я отрекаюсь от ордена джедаев и готов принять твое учение». Глава 27. Тень минувшего подлетал к Сарму. С момента присоединения Ашарады Хетта к Адасу прошла неделя, на протяжении которой Форсюзер решал дела с Райтом Сиенером, который уже почти завершил работу над модернизацией рассекателей, проводил тренировки с Саважем и Фералом, а также просвещал бывшего рыцаря-джедая о прошлом галактике. Хетт проявлял крайне большой, неподдельный интерес к рассказам Адаса, что было вполне ожидаемо, ведь Орден никогда о таком не рассказывал. К Кроме того, Адас начал обучать Ашарада техникам темной стороны, которые давались ему довольно неплохо, но не все и сразу. Таким образом, на стороне Арина были уже трое одаренных, и все они были довольно сильны. Этот факт безусловно не мог не радовать парня. Однако, еще больше Форсюзера радовало то, что он увидел, когда дредноут вышел из гиперпространства возле Сарма. На орбите планеты находились десятки новеньких мародеров, совсем недавно сошедших со стапелей второй кузницы, и все они были полностью укомплектованы дроидами ВХ. Парень не был в туманности уже почти месяц и не был удивлен подобному количеству кораблей, ведь Инка получил указание отправлять мародеров именно сюда. «Невероятно», — проговорил Хет, — «столь крупным флотом боевых кораблей даже хатты не могут похвастаться». Сам Адас никак не отреагировал на замечание бывшего джедая и продолжил наблюдать за сближением с планетой через обзорное окно. Уже находясь на планете, Адас подметил то, как она изменилась. Вернее, не вся планета, а зона, выбранная для постройки базы. На желтоватой породе уже были отстроены казармы, повсюду ходили переносившие материалы дроиды, а строительное оборудование возводило более тяжелые и крупные конструкции. Кроме того, в нескольких десятках километров от базы происходило бурение породы. Именно там мандалорцы нашли один из древних подземных городов ныне покойной цивилизации и вовсю изучали его. «Командир», — поприветствовал Ринагар Саксон, стоявший рядом с Бокотан и обсуждавший с ней что-то, «как вы видите, работа продвигается полным ходом». «Да, вижу», — безэмоционально прокомментировал Адас, «как продвигается исследование подземного города». «Тут все не так просто», — взяла слово рыжая мандалорка, «по большей части это просто заброшенный подземный город, но там есть одно место — вход в пещеру. Нам так и не удалось открыть этот проход». Его даже взрывчатка не взяла. Использовать большее количество взрывчатки мы не можем, из-за риска обрушения. Интересно, вы просканировали местность? Да, там есть небольшое пространство 2 на 2 метра, но большего узнать нам не удалось, закончила докладывать Крайс. Отведите меня туда. Хочу лично увидеть эту пещеру. Адасу было интересно, что же таит в себе наследие древней вымершей цивилизации. Через 10 минут спидеры, на которых летели мандалорцы и их лидер, доехали до огороженного отверстия в поверхности планеты. Отверстие было не слишком большим, всего 10 метров в диаметре, а внутрь уходили металлические тросы, на которые крепилось весьма допотопное, по меркам ДДГ, подобие погрузочного лифта. Адас и его подчиненные стали медленно опускаться под землю, где вскоре начали виднеться различного рода постройки, а также огромные колонны, удерживавшие потолок. Когда же лифт опустился до упора, группа двинулась вперед, по направлению к одной из стен города. По пути Адас осматривался вокруг. Все здания являли собой смесь проржавевшего металла и сероватого цвета камня. Некоторые из них имели один этаж, другие больше и, на удивление, все они неплохо сохранились. Кроме того, на полу и у стен лежало множество скелетов, черепа которых были слегка вытянуты назад, а зубы были заострены. Все это указывало на то, что население планеты было гуманоидным, но они даже близко не были людьми. И вот они дошли до искомого места, вокруг которого уже стояли трое мандалорцев. Сама же стена была ничем не примечательна, кроме, разве что, имевшейся в ней каменно-металлической двери, на которой виднелся едва заметный след от взрыва. Еще одной интересной деталью было то, что металл на этой двери совсем не поржавел, в отличие от металла во всем городе. «Разойдитесь», — скомандовал Адас, после чего достал один из своих клинков и вонзил его в запечатанный проход. По непонятной причине клинок прорезал материю очень медленно и не входил глубоко. Какого хатта? Форсюзер деактивировал бесполезный в данной ситуации меч, а затем, сконцентрировавшись, начал открывать проход телекинезом. Это заняло больше времени, чем ожидал парень, но, тем не менее, дверь раскрылась, издав при этом болезненный для слуха скрип. Стена вокруг нее пошла трещинами, из которых посыпалась каменная крошка. Адас вошел в помещение один и осмотрелся. На стенах были вырезаны символы на неизвестном одаренному языке, а единственным объектом внутри был полуметровый металлический пьедестал, на котором было сантиметровое круглое углубление. Подойдя чуть ближе, Арин положил руку на углубление и надавил, после чего круглая пластина начала опускаться вниз. Не успел парень среагировать, как из открывшегося пространства появились красно-черные и местами оранжевые жгуты слизи, которые молниеносно схватились за руку одаренного. Уже через секунду жгуты начали распространяться во всему телу и проникать под броню. Ошарашенные мандалорцы открыли огонь по слизи, не боясь причинить вред своему командиру, ведь знали о прочности его брони. Однако, бластерные болты не оказали никакого влияния на захватившие уже почти все тело Адаса жгуты. «Закройте дверь, живо!» Только и успел сказать форсюзер, прежде чем слизь обволокла и шлем, а затем полностью исчезла под броней, уйдя дальше под кожу. Секунду ничего не происходило, а затем тело Рина охватила сильная боль. Все тело болело так, будто все его клетки разрывали и собирали заново множество раз. Не в силах больше сдерживаться, парень закричал во все горло. Вскоре перед его глазами потемнело, после чего форсюзер потерял сознание и упал на каменный пол. Сознание полнилось множеством видений прошлой жизни, перемешавшейся с его новой. Воспоминания о былом были все так же ярки, как и в былые времена, что давало Адасу возможность буквально прожить свою жизнь заново. Делал ли он это осознанно, или же это было произвольной реакцией мозга, парень не знал, как впрочем и не знал о том, что проживает эту жизнь снова и снова, пока его тело лежит на койке в медблоке мандалорской базы. Трудно сказать, сколько раз он прошел путь от своего рождения до спуска в подземный мир, прежде чем очнуться. Первым делом начал возвращаться слух, и до парня начали доноситься звуки, издаваемые медицинским оборудованием, а также голос меддроида, говорившего кому-то о том, что форсюзер начинает приходить в сознание. Затем, когда Адас с трудом открыл веки, к нему медленно начало возвращаться зрение. Сначала все выглядело так, будто было под водой, но затем зрение начало проясняться. «Где я?» Последние воспоминания были свежи, поэтому одаренный прекрасно помнил недавние события. «Сэр, вы в медблоке на нашей базе», — заговорил один из мандалорцев, приставленных к медицинскому отсеку. «Мне нужна вода», — во рту было сухо, как в самой жаркой пустыне Татуина. Пока Адас осушал уже третий протянутый дроидом стакан, в медблок прибыл Саксон, как и приказал парень. «Командир, рад видеть, что вам лучше. Сколько я провалялся без сознания». По ощущениям, одаренный был без сознания от силы пару дней. «Две недели, сэр», — спокойно, безэмоционально сказал Гар. «Ага, ахуеть», — Арин приложил ладонь ко лбу. «Вам удалось выяснить, что за херня на меня напала?» «Боюсь, что нет. Нам не удалось найти еще образцов той слизи, а медицинский дроид, обследовавший вас, не выявил ничего аномального. То есть я просто провалялся в коме две недели, и это после того, как в меня впиталась какая-то неизвестная слизь, блеск». После нескольких секунд молчания, Адас добавил, и многое я пропустил. Выслушав краткий доклад своей правой руки, Арин надел броню и направился в свою каюту на дредноуте. На корабле он встретился с Саважем, Фералом и Ашарадом, которые были обеспокоены двухнедельной комой парня. Хет, конечно, был обеспокоен чуть меньше, в связи с тем, что был знаком с одаренным в течение меньшего времени. После разговора с одаренными, являвшимися его последователями и в некотором роде учениками, Адас дошел до своей каюты, где сел на стул перед письменным столом, после чего открыл ящик стола, откуда достал стеклянный стакан с гравировкой и бутылку дорогого карельянского виски. Налив в стакан 50 грамм алкоголя, одаренный принялся медленно пить приятную на вкус жидкость. «Пиздец, две недели коту под хвост. Благо, я раздал указания на такой случай и все обошлось. Но я мог бы провести это время с куда большей пользой, нежели валяться овощем». Допив содержимое стакана, форсюзер взял датапот и зашел в Галанит, чтобы посмотреть последние новости. Сепаратисты теснят республику. Вар возвращает себе контроль над планетами. В общем, ничего даже отдаленно интересного. Так, а это еще что? Сообщение от Биба Фортуны? Интересно. Дочитав сообщение, в котором говорилось о том, что Джаббахат нанял двух лучших наемников, чтобы убить Адаса, он связался со вторым после Гора Саксона мандалорцем. «Киссиди, подготовь ударную группу из четырех командос. Сегодня состоится показательная бойня во дворце Джаббы». Глава 28. Примечание к части. Курсив в этой главе означает речь на хаттском языке. Джаббахат восседал на своем троне и наслаждался ужином, попутно наблюдая за танцовщицей Твиличкой и слушая мягкую, ненавязчивую музыку. Джабба был уверен в том, что прямо сейчас два лучших охотника за головами выслеживают разумного, одна мысль о котором, один взгляд на клеймо в виде кредита, оставленное им, все это разжигало в хатте злобу и ярость, хоть он и был, по большей части, рассудительным и спокойным. Однако, Слизняк даже не подозревал, что его правая рука, Бип Фортуна, поняв, что Адас куда влиятельнее и сильнее Джабы, сообщил Форсюзеру о нанятых Хаттом киллерах. Твилик знал, это приведет к весьма жестокой расправе и надеялся занять место своего, уже практически бывшего, босса. Пока Хатт наслаждался жизнью, корабль Адаса, на борту которого был сам одаренный и пятеро мандалорцев Коммандос, приземлился у главных ворот дворца Джабы. По сути, мандалорцы являлись лишь средством устрашения и подстраховкой на случай чего, поэтому они разместились у всех выходов из здания и должны были пристрелить любо, кто пытается бежать. На этот раз, главной целью визита Адаса был не захват власти, а наиболее кровавое и жестокое представление, о котором, без сомнения, быстро разлетятся слухи и они то точно дойдут до нужных ушей. Ворвавшись внутрь здания песчаного цвета, парень сразу же принялся творить хаос, обрушивая на наемников, стражников и остальных гостей Джабы разрушительные способности силы. Он сжигал разумных молниями силы, ломал их кости ударами о стены, а некоторых просто взрывал силой, разрывая их на мелкие части и заливая все кровью. Уже в первую минуту все помещение наполнилось запахом крови и плоти, а также ужасом и страхом. Никто не мог укрыться от смерти, которую нес одаренный. Спустя несколько минут, снова до головы залитой кровью врагов, Арин добрался до центрального зала, внутри которого уже вовсю суетился Джабба, пытавшийся хоть как-то выбраться из этой безысходной ситуации. «Джабба, Джабба, я ведь предупреждал тебя о том, что случится в случае твоего предательства. Предупреждал ведь?» Одаренный попытался стереть кровь со шлема, мешавшую видеть, но алая жидкость лишь больше размазалась по поверхности, отчего Адас снял бескоровый шлем. «Прошу, я дам тебе все, что угодно. Правь моей империей, забери всех моих рабынь, только дай уйти мне и моему сыну». Хатт смотрел прямо в глаза молодого парня, но в них не было ни жалости, ни сострадания. В его взгляде читалось веселье, а после мольбы Хатта, на его лице вообще заиграла улыбка. «Знаешь, твой бизнес и так принадлежит мне, так что предложение не жизнеспособно, а вот про рабынь я подумаю». У Джабы начала зарождаться надежда, но Адас резко ее оборвал. «Но тебя я не отпущу. Ты – показательный пример для всего остального преступного мира. Все, кто попытается меня убить, предать или навредить как-то еще, их участь будет много хуже смерти». Неожиданно улыбка парня превратилась в самый настоящий оскал. Его человеческие зубы внезапно превратились в ровные ряды белоснежных клыков. Кроме того, глаза парня тоже изменились. Склеры его глаз стали черными, радужка сменила цвет с коричневого на оранжевый и местами красный, а зрачок остался черным. Весь залитый кровью, с клыкастой улыбкой и нечеловеческими глазами, Адас выглядел поистине жутко. «Ты необычный человек, Арин», чувствуя удивление слизня, посмотрел в зеркало за барной стойкой. «Какого Хатта?» Увидев свое лицо, одаренный опешил. В момент секундного замешательства Форсюзер не успел вовремя среагировать на возникшие чувства опасности, поэтому с трудом сумел уклониться от бластерного выстрела, выпущенного прямо в его голову. Обернувшись в сторону, откуда прилетел выстрел, Адас увидел весьма необычный дуэт. Дурас в шляпе и некоем подобии кожаной куртки и еще один киллер, чью расу нельзя было опознать из-за маски на лице. «Глядите, кто пожаловал. Сам Кэт Бейны. Твоего имени я не знаю». Арин услышал шевеление со стороны Хатта и, быстро достав пистолет, выстрелил в массивную тушу Джабы. Тот, издав крик боли, остановился на месте. «Тебя никуда не отпускали, Джабба». Кэт Бейн, как и вестник смерти, ничего не сказал, а лишь вновь открыл огонь из парных бластеров. Однако, бластерные болты просто зависли в воздухе, после чего полетели в сторону Дураса. Бейн ловко уклонился, в то время как вестник достал свою косу и рывком бросился на Адаса. Смерть был весьма опытным бойцом в боях с джедаями, но с таким противником еще не сталкивался, поэтому просто был отброшен в стену телекинезом. «И этих ребят ты нанял, чтобы убить меня? Я разочарован». Арин схватил Бейна силой и со всей силы впечатал его в стену, дробя кости Дураса. «Это даже не интересно. Оба наемника привыкли биться с джедаями, главной целью которых являлось именно обезвредить противника, а не убить его, но Адасу было по большей части плевать на то, выживут они или нет». Когда парень собирался пустить в вестника очередную молнию, киллер использовал толчок силы и оттолкнул Форсюзера, немало удивив его. «Так ты одаренный, но количество мидихлориан настолько мало, что я не признал сразу. Как он вообще смог выполнить такой толчок?» с его-то количеством мидихлориан. Я бы сказал, у него есть потенциал. Нужно посмотреть, на что еще он способен. Дождавшись, когда вестник вновь возьмет в руки косу, Адас активировал свой клинок и встал в защитную стойку. Его целью было посмотреть навыки киллера, и, если он не покажет должных результатов, убить его. Долго ждать не пришлось, Крис нанес первый, весьма сильный удар косой, покрытый картозисным напылением. Все его последующие удары сохраняли свою силу и были нацелены преимущественно в голову и шею, на которых не было брони, и в ноги, чтобы повалить Арина на землю. Парень сразу же подметил, что наемник очень даже неплохо двигается в поединке. Затем форсюзер сменил защитную позицию на атакующую. К его удивлению, вестник смерти хорошо уклонялся, парировал и блокировал удары Шиена, Шичо и местами даже Джуя. После 10-минутного поединка, в ходе которого киллер пропустил лишь несколько несерьезных ударов, Адас сделал вывод, что навыки у вестника на достойном уровне, и его можно попытаться завербовать. Закончилось собеседование тем, что парень обездвижил киллера телекинезом и начал копаться в его разуме и памяти. Ах, детские травмы. Сколько же жизней было искалечено просто от того, что пьяный папашка избивал жену и ребенка? Спросил одаренный в пустоту. Ты убиваешь на заказ, только потому, что это единственное, что ты умеешь делать хорошо, чему ты учился с детства. Но ирония в том, что ты не видишь в этом смысла. Глубоко внутри ты знаешь, эти убийства не имеют смысла. Так сколько же жизней еще ты отберешь ради того, что по твоему же мнению лишено смысла? Теперь уже вопрос был обращен к наемнику. Я могу предложить тебе нечто большее, нечто лучшее. И что же это? Присоединись ко мне и... Речь Адаса была прервана выстрелом в спину. Аркх, надоел уже. С этими словами парень щелкнул пальцами, и ошметки тела Кэдабейна разлетелись по всему помещению. Глаза вестника расширились от удивления, когда он осознал, что все это время одаренный лишь игрался с ним, а мог убить буквально за секунду. Я не тороплю с решением, и можешь считать это моим тебе подарком, теперь ты займешь место лучшего охотника за головами. Поздравляю, завершив фразу, Арин выпустил киллера из схватки силы, и тот, секунду помедлив, подобрал косу и покинул дворец. Когда наемник, чья голова была полна противоречивых мыслей, покинул помещение, внутри остались лишь Джабба и Адас. «Итак, Джабба», — обратился парень к истекавшему кровью слизняку, — «когда я летел сюда, моей целью было убить тебя. Но теперь, благодаря тебе у меня возможно появился очередной последователь. Так что я дам тебе еще один шанс, по доброте душевной. Но я не могу просто тебя отпустить. Так что, придется тебя помучить». После того, как Адас сказал это, его глаза вновь сменили цвет, а зубы заострились. «А начнем мы сейчас». Темно-синие молнии сорвались с кончиков пальцев одаренного и ломаными линиями направились к туше Хатта. Уже через секунду все его тело пронзила жуткая боль. Арин специально сделал разряды молнии крайне болезненными, но при этом наносящими минимальный урон кожному покрову. Забыл сказать, вскоре к тебе будет приставлен отряд дроидов. Они будут следить за тем, чтобы ты не совершал ошибок, сообщил парень, не переставая пытать Джабу. Спустя добрый час пыток молниями, удушением и прочими болезненными техниками, Хат потерял сознание, а Адас направился к выходу. Вестник смерти залатывал свои раны на борту корабля, летевшего в гиперпространстве. Он летел на Релот, где находилась его очередная жертва. Но его мысли были заняты не очередным заказом и не болезненными ранами. Из его головы так и не выходила недавняя стычка с Адасом и его предложение. Он не знал, что делать со сложившейся ситуацией. С одной стороны, одаренный был прав в том, что все эти заказы на убийство, подставу, пытки и многое другое, были для киллера пустым звуком. Поначалу он убивал ради того, чтобы добыть денег на жизнь, но теперь он убивал просто потому, что умел это делать лучше всего. Но с другой стороны, наемник не знал намерения и цели Адаса, а потому не мог просто так присоединиться к нему. Однако одно он знал точно, очередной заказ поможет ему отвлечься от всего этого, а после трезво поразмыслить. Глава 29. Адас стоял перед зеркалом в своей каюте на дредноуте и рассматривал свои видоизмененные глаза и зубы. Глаза имели черные склеры и такого же цвета зрачки, а также переливающиеся оранжево-красные радужки. Клыки же были крайне острыми, по ширине совпадавшими с первоначальными зубами. Однако, когда парень подумал о ТМ, что эти клыки излишне короткие, они тут же изменили свой размер. Итак, что мы имеем? Та херня, что заразило меня на Сарме, может изменять тело по моей воле. Но каковы же пределы этой способности? Форсюзер снял свою броню, оставшись только в одежде, находившейся под броней, после чего принялся тестировать свои способности. В первую очередь, парень отрастил себе 3-сантиметровые когти, которые, как показала практика, запросто прорезали дюрасталь. Затем Марин создал острые наросты на своем предплечье, но и этого было недостаточно, и одаренный решил выпустить непонятной природы отростки за пределы своего тела. Поначалу ничего не происходило, тогда Адас добавил концентрации, и вскоре из области его плеч появились черно-оранжевые с красными вкраплениями отростки, длину, ширину и другие параметры, которых он мог контролировать. Они, так же как и когти, с легкостью проделывали отверстия в дюрастале. Блять, да я теперь как чертов веном, только без второй личности симбиота в башке. Ну, я надеюсь, нужно срочно понять природу этого вещества, и безопасно ли оно вообще. Адас достал голопроектор и связался с Саксоном и Бокотон. Те весьма удивились, увидев отходящие от их командира заостренные отростки. Сэр, вы в порядке? На секунду растерявшись, осведомился Гар. В относительном, не вдаваясь в подробности, ответил парень, вам удалось что-нибудь выяснить об этой слизи? Перед своим отлетом с Сарма, Арин приказал мандалорцам привлечь дроида-переводчика, который перевел бы надписи на стенах той пещеры. Да, дроид рассказал, что это очень редкий мертвый язык, использовавшийся одной расой, эмигрировавшей со своей родной планеты, рапортовала рыжая мандалорка. Коренные жители Сарма, вероятно, эти надписи частично раскрывают природу найденной вами слизи. Она является биотехнологическим экзоскелетом и эндоскелетом одновременно. Эта слизь соединяется с ДНК носителя безвозвратно и позволяет ему изменять свое тело как внутри, так и снаружи. Эту технологию разработали жители Сарма и, судя по всему, вы носитель последней такой технологии, ведь после смерти носителя перестает функционировать и броня. А как, а есть у ношения этого костюмчика какие-либо побочные эффекты? Никогда такие вещи не обходятся без каких-либо недостатков. Если они и есть, то о них ничего не указано в письменах. Забыла упомянуть, в письменах говорится, броня поможет принять носителю любой облик, а также самому стать оружием. Обе части можно трактовать по-разному, но, думаю, общий смысл вам понятен. Да, понятен. Сообщите мне, когда раскопаете еще что-то. Сказав это, парень отключился. Самому стать оружием, значит, ну попробуем. Вновь сконцентрировавшись, Адас начал пытаться превратить свою руку в клинок, и в скором времени ему это удалось. Все предплечье и кисть покрылись слизью, которая продолжила распространяться и дальше. По итогу, вместо правой руки одаренного, теперь красовалось огромное почти метровое в длину лезвие. Сделав пару взмахов, Арин задумался о практичности такого оружия против светового меча и, недолго думая, достал клинок и поднес его к той части лезвия, где уже закончилась кисть. С характерным шипением, клинок светового меча начал прорезать биотехнологическую слизь, но происходило это крайне медленно, а как только парень деактивировал меч, полученное повреждение практически моментально восстановилось. Следующее, что попробовал Арин, смена облика. Эта часть была наиболее интересна парню, ведь оружие у него было и так полно, а вот возможности принять чей-либо облик не было. Для начала, одев броню, парень выбрал того, в кого хотел бы обратиться. Чистокровный сит, чей образ был практически полностью списан с лорда Скарджа. Уже через пару секунд все тело Адаса обтянули жгуты слизи, которые начали принимать очертания нужного образа. Когда форма уже была сформирована, биотехнологическая жидкость начала менять свой цвет. В конце концов, парень стал выглядеть как чистокровный сит, одетый в темную броню. Да, это определенно то, что нужно. Осматривая свой новый облик через зеркало, у форсюзера возникло желание опробовать новообретенный костюмчик в бою с каким-либо одаренным, поэтому парень, как обычно выбрав жертву при помощи силы, покинул свою каюту и отправился на охоту. При этом, парень так и остался в облике Скарджа. Поначалу охота проходил по стандартному сценарию – выследить, а затем напасть. Но уже на этом этапе начали происходить небольшие отклонения от обычного сценария, и вызваны они были именно биотехнической броней. На сей раз жертвой Адаса стал мастер-джедай, сразу же узнавший облик чистокровного сита. Естественно, он не поверил своим глазам, ведь краснокожие гуманоиды Скарибана уже давно вымерли, и мастер прекрасно об этом знал. Далее между противниками завязался краткий поединок, закончившийся тогда, когда внезапно появившийся из плеча Адаса отросток отрубил мастеру правую ногу до самого бедра. Затем началось поглощение, и тут-то и произошло самое странное. Пока Арин поглощал силу, вновь появившийся отросток начал разрывать кости все еще живого человека и извлекать его костный мозг. Все это сопровождалось дичайшим воплем боли со стороны джедая, однако ни Адас, ни отросток не остановили своих манипуляций. Извлеченный костный мозг моментально поглощался слизью. Однако, самым странным было то, что отросток поглотил отнюдь не весь костный мозг, а лишь малую его часть. Что это, блядь, было? Щупальце само собой начало изымать у него костный мозг. И причем не весь. Может, эта броня таким образом восстановила свою массу, после того, как я уничтожил ее часть мечом? Вполне возможно. То есть, после каждого повреждения брони, мне придется искать жертву для расчленения? Вот и первый подводный камень, хоть и не слишком значительный. Войны клонов были в самом разгаре. Уже целых 2 месяца по всей галактике ведутся ожесточенные бои, и во всем этом хаосе войны Энакину очень редко удавалось уделить время одной из своих основных целей. Очень редко избранный находил свободную минуту, чтобы найти хоть какую-нибудь информацию о спасителе своей матери, о человеке по имени Арин Рид. Сперва юноша навел справки об этом человеке внутри ордена, ведь тот сказал, что он состоит в ордене, но его взгляды ему чужды. Пришлось попотеть и расспросить об этом одаренном несколько магистров, включая Йоду, Пло Куна и Джока Стуню, которая хоть уже и не являлась магистром, но смогла дать искомую информацию. Женщина рассказала, что Арин Рид является учеником мастера Тайвиона. Далее Скайуэкер связался с мастером Тайвионом, однако тот не сумел сообщить чего-то полезного, сказав, что не общался и не виделся со своим бывшим учеником уже почти год. Вскоре он вышел на Цинадрал Лига, который обучал Арина последние 3 месяца, а также Дарана, друга Арина. От них Тайнакин и узнал, что парень погиб во время сражения на Джианазисе, но верилось в это с трудом. Резкая смена поведения, формы боя, а затем и гибель, сидя в своей каюте, повторял Энакин: «Откуда ты знал обо мне, о моей матери? Нет, ты не мог так просто погибнуть. Раз ты видел нашу с Падме свадьбу, значит и сражение предвидел. Ты лишь хотел, чтобы тебе все считали мертвым. Все, кроме меня. Но почему, зачем ты спас мою мать? Что тобой движет, Арин?» По правде говоря, у юноши уже трещала от всего этого голова, но он, тем не менее, не был готов сдаваться и собирался всеми способами найти Арина. Он и сам не знал, чем вызвана эта одержимость, но уже смирился с ней. Если же он был прав, и Арин действительно все еще был жив, то Энакин не собирался его выдавать. По крайней мере до тех пор, пока сам не разберется во всем этом. Орден джедаев забирает детей из семей еще младенцами, согласно своему учению, чтобы не допустить возникновения привязанностей, ведущих к боли от потери и ненависти. Но в чем смысл всего этого, если они все равно со временем обрастают этими привязанностями? Привязанность к учителю, привязанность к друзьям, привязанность к дому, храму. Именно такими опросами задавался Даран с момента смерти Арина на Джианазисе. Когда ему сообщили о смерти друга, парню было невероятно больно. Тогда он впервые почувствовал ненависть. Ненависть к сепаратистам. Но вопреки кодексу и славам магистров, он не пал во тьму. Значит ли это, что весь кодекс может быть также ложен и ошибочен? Даран не знал. На следующий день после смерти Арина он попросил мастера Дралига обучать его в свободные от сражений дни, часы, да хоть минуты, неважно. Даран хотел стать сильнее и уничтожать сепаратистов, тем самым чтя память умершего друга. Во многом он пошел тем же путем, усовершенствовал свой шиин, уже являвшийся его основной формой боя, стал больше времени проводить за чтением и тренировками, насколько это позволяло положение генерала. К слову, в этом деле он был довольно успешен. Находившиеся под его началом клоны крайне успешно справлялись с поставленными задачами. В отличие от многих других джедаев, Даран не относился к клонам как к мясным дроидам. Для него они были в первую очередь людьми, а не пушечным мясом. Рыцарь-джедай всегда сражался на передовой со своими людьми, но не бросался в бой сломя голову. Он хорошо запомнил фразу Арина: «В бою все средства хороши», а потому не гнушался использовать бластеры, термальные детонаторы и другую амуницию. Под робой каштановолосого всегда скрывались прочные металлические пластины брони, что не раз спасали ему жизнь. За прошедшие с начала войны 2 месяца, Даран довольно сильно отдалился от ордена, не в физическом плане, а в духовном. Он все еще посещал святилище в перерывах между сражениями, обучался у Дралига, но он больше не чувствовал той связи, того единения со всеми. Теперь это все было ему чуждо, словно пропитано ложью. Сейчас он чувствовал себя так, будто бы впервые открыл глаза. Джедаи говорят о свете и равенстве и защите слабых, позиционируют себя добротой, но на деле они так же надменны, как и остальные люди. Это прекрасно проявилось, когда им под командование дали по сути-то безвольных клонов. Большинству из них плевать на их жизни, на их мнение, на их смерти. Тут даже и не пахнет тем самым равенством и защитой, лишь пользование. И это не только в рядах простых рыцарей. Многие мастера плевать хотели на мнение нижестоящих рыцарей и бойцов. Видимо, они считали, что звание генерала Вар автоматически давало им и огромный боевой опыт и понимание тактики боя. Генерал, обратился к нему клон-командир СТ-1429, Хейс, сражение в космосе завершилось. Республика отступила, понеся колоссальные потери в виде двух одобряющих и трех корветов. Значит, подкрепления не будет, уж точно не в ближайшее время. Дай мне сводку. Клон протянул Дарану датапад. Из 12 тысяч вверенных ему клонов 1024 были мертвы и 1582 ранены. Потери больше 10% от личного состава. Плохо. Большая часть боевой техники все еще в строю. Продовольствия хватит еще на несколько недель. Нам удалось оттеснить сепаратистов, но сейчас они получат подкрепление и попытаются вернуть утраченные территории. Укрепите линию обороны и расставьте мины на основных подходах к нашим границам. Велика вероятность того, что в ближайшее время по нам нанесут авиаудар, так что пусть бойцы на турелях будут готовы отбивать атаку в любой момент. Это будет тяжело. Но если в ближайшие недели республика таки прорвется сюда, то мы выиграем это сражение. В худшем случае, нас откинут обратно к базе, а там-то мы уж точно продержимся. Глава 30. Тьма над Орденом Джедаев сгущалась с каждым днем. Темная сторона окружала Орден Света буквально со всех сторон. Война клонов, в которой джедаи противостоят Дуку и его околитам, падение рыцарей Света во тьму, которые стали случаться все чаще, и убийца рыцарей, чьими жертвами всегда являются представители светлой стороны. Еще недавно поисками убийцы рыцарей занималась специальная группа джедаев, но с ними не было связи уже 3 недели. Поначалу Орден никак не реагировал на пропажу этой группы со всех радаров, ведь с ними такое уже случалось. Но никогда они не пропадали на столь длительный срок, что и стало причиной беспокойства Совета, который выслал группу на лесистый спутник Эндора. Эту группу возглавил рыцарь-джедай Риас Фам, ранее занимавшийся расследованием истребления коррелианских джедаев. И теперь джедай выступал с докладом перед Советом. По итогу, никаких следов пребывания мастера Кура и ее группы найдено не было. Мы просканировали поверхность спутника в поисках корвета Ордена, но его там не было обнаружено, собственно, как и трупов клонов или членов группы. Но как такое возможно? Они же не могли просто испариться, как флот Катана, Мейс Винду, как всегда, был недоволен. На самом деле, Риас недолюбливал Каруна. Он всегда казался ему излишне напыщенным. Более ничего не могу сказать, магистр. Нет даже признаков того, что они приземлились на Эндоре. Тревожна новость эта. Недооценили мы, возможно, противника нашего. Йода понимал, что если убийца рыцарей сумел одолеть столь сильных одаренных, как Ан-Якура, Ашарат-Хетт и Толм, то опасность, исходящая от него куда больше, чем предполагал Совет. Думаете, убийца рыцарей добрался до них раньше, чем они до него? Осведомился Пло Кун. Если позволите, начал Риас, я разделяю мнение гранд-мастера Йоды. Пускай и нет прямых улик, но все указывает на то, что мастер Кура и остальные мертвы. Посудите сами, они получили от вас информацию о местоположении нашего врага и направились на поиски, а затем пропали. Тут Фам резко прервался, а на голограмме появился клон, чью речь разобрать не получалось. Что у вас происходит? Ничего серьезного, магистр Галия. Клоны нашли металлическую деталь в форме заточенного цилиндра. Она, судя по всему, принадлежит местным аборигенам, эвакам. После этого Риас отбросил на землю вещь аборигенов, и никто из Совета не возразил. Ведь ни один из них не знал, что это единственная улика, которую они могли бы найти. И это была далеко не вещь эваков, а пуля, которая пробила голову одного из клонов 3 недели назад. Ясно. Свяжитесь с нами, как только найдете что-то более весомое, чем безделушка местных жителей, весьма грубо ответил Винду, а затем Риас отключился. Этот диалог лишь укрепил неприязнь молодого джедая к Мэйсу и, отчасти, к остальному совету, ведь они никак не отреагировали на грубость магистра. Конечно, Фам понимал, что члены совета не должны быть вежливы и добры к каждому рыцарю, но все же неприятный осадок был. «Прочешите спутник еще раз и, если ничего не найдете, сворачиваемся», — рыцарь-джедай отдал приказ клону-командиру, после чего удалился. Еще добрых 10 дней Адас устраивал кровавую резню, поглощая десятки покинувших орден одаренных. Иногда он отходил от привычного сценария и сперва игрался с жертвой, принимая облик одной из членов совета джедаев. В таком облике он заговаривал с бывшими джедаями о долге, о кодексе, постепенно сокращая дистанцию, а затем хватал жертву появлявшимися щупальцами и вытягивал из них силу. И это было чертовски весело, менять облик, притворяться кем-то иным. Эта способность открывала великое множество возможностей. Кроме того, одаренный провел ряд экспериментов, в ходе которых выяснил, что биотехнологический костюм способен поглощать костный мозг разумных даже тогда, когда в этом не нуждается. И если костюм получит костного мозга сверх нормы, то количество возможных отростков и их размер будут увеличиваться. Таким образом, после поглощения костного мозга 5 джедаев, количество биотехнологической массы брони увеличилось в несколько раз. Однако, после поглощения костного мозга 6 джедая, слизь перестала расти, а после поглощения 8 и вовсе отторгнула его. Сейчас же Адас находился в приподнятом настроении, ведь его силы увеличились и еще он недавно встретился с Райтом Сиенером, который отдал парню обновленные чертежи рассекателя. Теперь Форсюзер летел на Мандалор, куда уже давно хотел наведаться, чтобы посетить компанию Мандал Гипернетикс. Больше 2 месяцев назад парень хотел заказать у них корветы типа Крестоносец, однако теперь он хотел лишь выкупить у них чертежи. Одаренный считал, что с этим проблем не будет, ведь, насколько он помнил, эта компания весьма лояльна к тому, кому принадлежит Темный Меч. На подлете к планете, Арин был весьма удивлен ее внешним видом. Серого цвета купол посреди выжженной бесчисленными войнами пустыни выглядел крайне необычно. Все же, одно дело видеть это в мультсериале и в комиксах, а совсем другое – наяву. С одной стороны купола была причудливой формы постройка, являвшаяся своего рода входом внутрипропускным пунктом. Корабль без каких-либо проблем приземлился, после чего Адас сошел с трапа. К нему сразу же направились 2 охранника в стандартной форме мандалорских стражей. «Предъявите документы», – безэмоциональным голосом сказал один из них. «Вам не нужны мои документы, вы ведь меня знаете и пропустите». Внушение силы было одной из любимых техник Арина. «А один из вас проводит меня до главного филиала Мандалор Гипернетикс». Оба охранника повторили слова парня, после чего один из них поднялся на гравиплатформу вместе с одаренным и повез его через город. Местная архитектура была не похожа ни на что. Здания здесь были построены крайне странным образом, и со стороны они выглядели как огромное количество прямоугольников, растущих из друг друга. Вскоре гравиплатформа остановилась у одного из зданий, которое ничем не выделялось из общей массы. Сойдя с гравиплатформы, Адас, используя силу, приказал стражу ожидать его. Уже на входе пара охранников начала подходить к нему, однако они быстро вернулись на свои места, когда Адас внушил им, что все в порядке. Внутри здания ходили люди, и все они были одеты весьма официально. По этой причине Арин выделялся из общей гаммы. Форсюзер зашел в пустовавшие помещения и сменил свой облик на обычного человека, одежда которого была типичной примером делового стиля Небесной Реки. Через несколько минут парень уже сидел в кабинете главы компании и ожидал его, осматривая помещение. Кабинет представлял собой хорошо обставленное помещение, напротив входа в которое красовался явно дорогой письменный стол черного цвета, сделанный из какого-то минерала. Справа от входа стоял мягкий кожаный диван и кофейный столик, а справа – шкаф. К слову, именно на этом диване и сидел Адас. Стены же были увешаны картинами. В общем, типичный кабинет богатого владельца компании. Собственно, глава компании не заставил долго себя ждать, а потому вошел в свой кабинет через несколько минут после одаренного. Как обычно осмотревшись, мужчина удивленно вскрикнул, когда увидел сидевшего на диване человека в массивной броне. «Вы кто?» – ошарашенно спросил он. «Тот, кому требуются ваши услуги», – расплывчато ответил парень. «Ясно. Я вызываю охрану», – мужчина потянулся к карману, в котором лежал коммуникатор, однако застыл без возможности что-либо сделать. «Советую сначала меня выслушать, Арин начал говорить, что ему нужно, в то время как Бимис, владелец компании, за отсутствием иного выбора, слушал его. «С чего вы взяли, что я стану продавать чертежи нашего корабля тому, кто вломился в мой кабинет? Может быть потому, что я владею этим?» Парень демонстративно положил темный меч на столик, будто это что-то меняет. «Я сторонник герцогини Сатины и осведомлен о том, что этот клинок принадлежит дозору смерти. Моя компания не будет пособничать террористам». Адас поднялся со своего места и вплотную подошел к Бимису. «Тогда поступим иначе. Я заберу чертежи силой, а затем вырежу всех в этом здании и наведаюсь к твоей семье». Пульс мужчины участился, а с его головы начали стекать капли пота. «А после этого я выпотрошу тебя и отправлю внутренности твоей дорогой герцогине Сатин». «Ха, хорошо, я отдам вам все необходимые чертежи, только не трогайте меня и мою семью. Прошу». Вот и славно, ранее пугающий голос парня внезапно стал спокойным и расслабленным. Арин отпустил мужчину и тот, сев за компьютер, принялся что-то искать на нем. Через пару минут Бимис протянул форсюзеру инфокристаллу со всей необходимой информацией. Забрав носитель информации, одаренный коснулся рукой лба мужчины и тот потерял сознание. Кроме того, Бимис потерял все воспоминания за последние полчаса. Далее Адас вновь принял облик делового человека и покинул здание, предварительно удалив все данные о своем визите. Глава 31. Фабрика сияла тысячами огней. Из ее ангаров то и дело выплывали полностью укомплектованные экипажем из дроидов корветы типа «Мародер», а сама станция продолжала черпать материалы из одного из спутников Лехана. Правда, этот спутник был уже практически полностью истощен, и вскоре вторую кузницу было необходимо перевести к Мельдине, лавовой планете системы Лехан. Материалов, находившихся в спутнике, было достаточно для производства еще нескольких мародеров или же одного рассекателя. Понятное дело, Адас отдал предпочтение второму варианту и сообщил об этом НК-47 незадолго до своего прилета. Дроид остановил производство новых корветов, но дал станции завершить работу над уже частично собранными кораблями. Проводник вылетел из ангара тени минувшего и направился к посадочному ангару фабрики. Уже там Арин увидел огромное количество дроидов, патрулировавших станцию. Особой нужды в этом не было, ведь ВХ и дроидики являлись лишь внутренней защитной мерой на тот случай, если на станцию кто-то нападет. Почему внутренней? Потому что планировалась еще и внешняя система обороны, заключавшаяся в установке на корпус второй кузницы множества протонных пушек Йод-1 и более мелких турелей. Для работ в открытом космосе даже были произведены специальные подразделения реактивных дроидов 2. Эта вариация супердроидов имела все необходимые инструменты для различного вида работ, начиная от сварки и заканчивая установкой элементов питания для каждой пушки. Да, у каждой Йод-1 будет свой отдельный источник питания, не связанный с реакторами кузницы. Так было запланировано, дабы производственная энергия станции не расходовалась на оборону. Кроме того, на станцию будут установлены мощные дефлекторные щиты. Все эти меры необходимы, чтобы новая кузница не повторила участи своей предшественницы.